Анна. Жители деревни обходили проклятый дом стороной, не подходили близко и даже старались не смотреть лишний раз в его сторону. Деревня раскинулась в низине, а дом стоял гораздо дальше и выше, на высоком холме, надменно взирая на людей слепыми заколоченными окнами. Когда-то это была величественная постройка, богатый каменный дом, не чета скромным деревенским избушкам. Следы былой красоты еще можно было разглядеть, но, как и говорилось, дом предпочитали не разглядывать. «Бабуль, а кто жил в старом доме?» — спросила как-то Оля у своей бабушки. «Почему все боятся этого места? Мама говорила, в доме случилось что-то плохое, а что не сказала?» Оле было 12, она впервые приехала к бабушке на каникулы. Обычно, изредка. Та сама приезжала в город погостить. А Оля бывала тут, когда была совсем маленькая. Приезжала на несколько дней с мамой и папой. Этим летом родители привезли дочь, наказали быть хорошей девочкой и укатили прочь, обещая вернуться через 2 недели. Тогда-то уж они вместе поедут в отпуск, чтобы купаться в море. А пока ей нужно быть хорошей и слушаться бабушку. Так и застряла Оля в деревне, где телевизор показывал 2 программы, не было подруг, друзей, киосков с мороженым, кинотеатра, парка с фонтаном. Скукота! Хорошо еще, что Оля любила читать и взяла с собой книги. Бабушка, которая убирала кухню и мыла посуду после ужина, обернулась к внучке, прикидывая, что ответить на вопрос про дом. С одной стороны, можно отговориться, мол, никто ничего не боится, это всего лишь старый дом, а она уже слишком большая, чтобы верить в сказки. Но с другой, Оля – девочка любознательная, непоседливая, целеустремленная, вся в мать, запросто может вздумать выяснить все самостоятельно. Выведает рано или поздно у местных ребятишек, когда познакомится, а то и сама вознамерится сходить поглядеть. А вот этого делать не следовало. «Давай договоримся», — решилась бабушка. «Только чур держать слово, ведь взрослые люди всегда выполняют обещания». На самом деле бабушка, конечно, знала, что не всегда, но ей нужно было дать понять девочке, что та уже взрослая. «Конечно», — немного обиделась Оля, — «я всегда держу слово, я пионерка». «Вот и отлично, уговор такой. Я честно, без прикрас, рассказываю тебе все, что знаю про дом, а ты обещаешь не ходить туда. Тебе и не захочется, когда ты узнаешь, в чем дело. Но все-таки договориться не помешает». Разумеется, Оля пообещала. И, забегая вперед, выполнила свое обещание, узнав, что произошло в доме много-много лет назад. «История многослойная, как слоеный пирог», — начала рассказ бабушка. «Моя мама говорила, давным-давно на этом месте стоял господский дом. Жили богатые помещики. Фамилию запамятовала. Погоди, Севастьяновы. Все шло хорошо, пока не случилась трагедия, после которой род их прервался. Последний из Севастьяновых не дожил несколько лет до революции. Красивый дом сгорел, и на его месте ничего не было построено. А случилось все из-за того, что молодая жена Севастьянова, Анна, утонула в реке. «Не умела плавать?» – спросила Оля. «Дело было так. Река наша не такая уж широкая, но коварная. Берега крутые, течение быстрое, унесет, оглянуться не успеешь. И глубоко. Потому никто и не купается. Через речку перекинут мост. Нынче новый построили, а тогда старый был. Случилось ужасное. Коляска, в которой ехала Анна, упала в реку. Высота большая, течение бурное, гроза еще была. Пока помощь подоспела, спасать стало некого. Вот почему мост Анютиным называется, — вспомнила Оля. Именно поэтому, да. Слушай дальше. Севастьянов очень любил жену. Так любил, что обезумел от горя, когда она погибла. Не давал похоронить, закрылся в доме, сидел возле тела, держал покойную жену за руку и рыдал. В итоге Анну похоронили, но молодой барин так и не пришел в себя. Жил затворником, никуда не ездил и не принимал гостей. Распустил слуг. Дом приходил в упадок, а ему было все равно. Чем Севастьянов занимался в пустом доме, где навеки поселилось горе? Ходил из угла в угол или сидел, уставившись в одну точку? Люди заметили, что в имение привозили сундуки с книгами, и пошли слухи, что он пытается читать колдовские трактаты. Однако подтверждений тому не было. До поры до времени. Постепенно круг общения Севастьянова сузился до одного человека, который привозил ему продукты и все необходимое. И этот человек, назовем его Иваном, рассказал однажды, что в господском доме нечисто. Творятся там дурные, страшные дела. Оля слушала бабушкин рассказ, приоткрыв рот. Говорил, например, будто видел в доме женщину. Была она одета в белое платье. Как позже сообразил Иван, то был саван. Женщина стояла в коридоре, а потом медленно развернулась и скрылась в одной из комнат. Увидев незнакомку в первый раз, Иван не сообразил, что к чему. Подумал, кто-то из господ навестил отшельника. Позже он видел эту женщину еще пару раз в окнах дома. А в третий раз столкнулся с ней лицом к лицу и после того случая больше не ездил в проклятый дом. Был вечер, за окнами повисла тьма, большой холл освещали лишь несколько свечей, а потому все кругом было погружено во мрак. Иван оставил то, что ему было велено привезти, и хотел уйти, как увидел ее. Ему казалось, холл пуст, но вдруг откуда ни возьмись возникла женщина. Иван говорил позже, она выползла из угла, как мерзкая мокрица. Первым, что бросилось бедняге в глаза, было то, что одежда женщины оказалась мокрой. Погода стояла сухая, а незнакомка словно вымокла под проливным дождем. Пряди черных волос струились по плечам, с одежды стекала вода, на полу оставались мокрые следы. Женщина подошла ближе, очутившись в круге света. Голова ее была опущена, как будто с трудом держалась на шее, а потом женщина резко вскинула ее и уставилась на Ивана. Влага сочилась из каждой поры на ее лице. Кожа была рыхлой, как тесто, и бледной, как рыбье брюхо, а глаза — мутными. Запах тины и мокрой земли стал таким сильным, что Ивана замутило. Но хуже всего было то, что перед потерявшим дар речи мужчиной была Анна, хозяйка поместья, которая скончалась более 10 лет назад, чья могила была на местном кладбище. «Узнал?» Голос был глухой и булькающий, точно горло утопленницы было забито речными водорослями, а рот полон воды. Севастьянов подошел к покойнице и положил руку на ее плечо. На лице его блуждала безумная, торжествующая улыбка. Он словно и не замечал, в какое чудовище превратилась его красавица-жена. — Ты ведь знаком с Анной, верно? Поздоровайся с ней. Севастьянов поглядел на жену. Существо растянуло губы в улыбке, и изо рта полилась вода. Но это не помешало Севастьянову обнять мертвячку и прижаться губами к ее изъеденным раками губам. Это стало последней каплей. Иван завопил и выбежал из дома. Спустя некоторое время, провалявшись неделю в горячечном бреду, несчастный пришел в себя и рассказал обо всем, что увидел в господском доме. Поначалу ему не поверили, но Иван клялся и божился, что не лжет. Кроме того, он отказывался ехать в усадьбу, хотя Севастьянов ему отлично платил, и людей, знавших жадность и прижимистость Ивана, это убедило в правдивости его слов. Деревенские мужчины, заручившись поддержкой старосты и местного священника, отправились в дом Севастьянова, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит, призвать колдуна к ответу и уничтожить скверну, чтобы не расползлась по округе. Однако делать ничего не пришлось. Когда они, выломав дверь, потому что никто не открывал, вломились в дом, то увидели в одной из комнат труп хозяина, свисавший с потолочной балки. В доме было сыро, пахло протухшей рыбой. Полы и мебель почернели от влаги, кругом разрослась черная плесень, пятна на стенах напоминали трупные. Глаза мертвеца были открыты, и каждому, кто смотрел на него, Казалось, будто покойный Севастьянов с жуткой ухмылкой глядит именно на него. Поэтому снять труп никто не решился. Священник сказал, это место отмечено печатью дьявола. Хоронить Севастьянова на кладбище нельзя, ведь он сам лишил себя жизни. В итоге, посовещавшись, решили сжечь дом, ведь всем известна очистительная сила огня. Настоящим кошмаром стало то, что когда дом уже был объят пламенем, из него слышались дикие крики, не вполне человеческие, как утверждали очевидцы. — На этом все закончилось? — спросила Оля. — На некоторое время, — ответила бабушка. Отгремела революция, осталась в прошлом братоубийственная гражданская война, потом Великая Отечественная. Участок, где когда-то стоял дом, зарос травой. Местные жители, передавая из уст в уста ужасную историю Севастьянова, не тревожили нечестивое место, пока однажды не обнаружили, что на пустыре начинается строительство. Площадка была расчищена, старые деревья выкорчеваны. Новый дом подрастал быстро, и вскоре на месте особняка Севастьяновых красовалось то здание, которое ты видишь сейчас. Конечно, новенькое. Дом обнесли забором, разбили возле него сад, расчистили дорогу, чтобы хозяевам можно было без проблем подниматься к себе и спускаться в деревню. А потом, в начале осени, появились и сами жильцы. «Ах, какой чудесный вид на реку!» — воскликнул импозантный мужчина в бархатном темно-коричневом пиджаке. «Я должен непременно его написать». К тому времени местные уже знали, и от строителей, и из газет, что здесь решил поселиться известный на всю страну художник по фамилии Сафонов, которому требовались уединение, тишина и прочие прелести сельской жизни. За рассказом бабушки незаметно наступил вечер. Посуда была вымыта, вытерта и убрана в шкаф, и бабушка с внучкой сидели за столом возле приоткрытого окна. Было тепло, уютно, с улицы доносились негромкие голоса, а воздух был свеж. И все равно Оле чудился едва ощутимый запах сырости, гниющих водорослей. Неожиданно захотелось попросить бабушку замолчать, не рассказывать больше, но любопытство взяло верх, и девочка промолчала, дослушала историю до конца. Живописец и его жена Ася не стремились общаться с местными жителями, но держались дружелюбно, носы не задирали. Ася была красивая, высокая, кареглазая, в модных туалетах, любила петь. Привезла с собой из города множество цветов в горшках и расставила их по всему дому. По хозяйству ей помогала Валя, пожилая женщина из деревни. От нее впоследствии и узнали, что произошло. Месяц или даже больше супруги жили душа в душу. Он пропадал в своей мастерской, она хлопотала по дому, читала книги и журналы, ухаживала за растениями. «Собственно, с них все и началось», — говорила позже Валя. Однажды, придя в дом после выходных в понедельник, она застала хозяйку в слезах. Спросила, что стряслось, грешным делом на ссору с мужем подумала, но Ася сказала, что дело в ее любимых цветах. «Посмотрите, что с ними!» — восклицала она. «Они погибли!» Цветы и вправду выглядели ужасно. Не завяли, как в первый миг подумала Валя, но покрылись серой, неопрятного вида бахромой, напоминающей плесень. Бутоны почернели, листья скукожились, а корни, как сказала Ася, были полностью сгнившими. «Я выкопала фиалку и аспарагус. Картина одинаковая. Вероятно, с остальными растениями то же самое», — говорила хозяйка. Заметила неладное в пятницу. 2 дня пыталась спасти цветы. Кучу книг перелопатила, но нигде ничего похожего. Ни подкормка не помогла, ни удаление больных бутонов и листьев. Сегодня утром стало совсем плохо. Сафонов вышел из мастерской, взъерошенный, перепачканный в краске. Он утешал жену, а после вынес цветы, которые было не спасти, во двор. Сафонов с Валей освободили горшки, вытряхнули содержимое в компостную яму в углу сада. Валя увидела, что Ася права. Корни растений по непонятной причине полностью сгнили. Через некоторое время Валя стала замечать неладное. Во-первых, появился запах. Ася тоже чувствовала его, и только Сафонов был погружен в свое творчество, ничего не замечая. Ася и Валя пытались определить источник вони, но без толку. Казалось, запах сочится из стен. Сколько ни намывай полы, ничего не помогает. Пахло сыростью, гнилой водой, тухлой рыбой. Не сильно, но ощутимо. Вонь накатывала время от времени. Появлялась и исчезала без видимых причин. Во-вторых, дом стало невозможно протопить. Отопление работало на славу, но прогреть комнаты не удавалось. В доме было сыро. По стенам тут и там поползли пятна плесени. Ася вычитывала в своих книгах и журналах все новые способы борьбы с этой напастью, но ни один не срабатывал. Наоборот, становилось хуже день ото дня. В конце октября выпал снег. Пришли холода, и художник с женой ходили замотанные в кофты и шали, пытаясь согреться. Ася мрачнела, худела. Валя ждала, что она устроит мужу сцену, потребует увезти ее отсюда, вернуться в город. Однако вышло иначе. Однажды, в начале ноября, Валя пришла и увидела, как Ася буквально светится от счастья и порхает по дому, сбросив вязаную кофту. «Вам не холодно?» — осторожно спросила Валя, заподозрив, что молодая женщина нетрезва. «Все отлично!» — радостно ответила та. «Наконец-то я счастлива!» «Что сделало вас такой счастливой, Ася?» «У меня теперь есть подруга!» Валя решила, что к Сафоновым приехали гости. Порадовалась за Асю, которая скучала без привычного общества. Однако вскоре поняла, что дело в другом. Дом стремительно зарастал плесенью. Сырость превращала стены в пропитанную водой губку, а противный запах не исчезал. Художник не вылезал из своей мастерской. Он и спать стал там, и Валя не понимала, то ли он ничего не замечает, то ли предпочитает делать вид, потому что ему нужно было срочно закончить картину. Ася вела себя с каждым днем все более странно. Она худела, почти ничего не ела, забросила чтение. Целыми днями просиживала в гостиной или библиотеке, откуда открывался вид на речку и Анютин мост. Напевала себе под нос или тихо беседовала с кем-то, время от времени хихикая, а то и заливаясь смехом, в котором сквозило безумие. Когда Валя входила в комнату, там никого, кроме Аси, не было. Однако хозяйка придерживалась другого мнения. Она утверждала, что беседовала с вновь обретенной подругой. Когда Валя пробовала сказать, что никакой подруги нет, Ася, обычно улыбчивая и кроткая, злилась, кричала и велела Вале убираться. Однажды настолько вышла из себя, что крикнула: «Как ты смеешь так со мной говорить? Ты прислуга, знай свое место!» После Валя рассказывала, что не сразу сообразила. Ася говорит чужими словами. А в тот момент оскорбилась и сказала, что они живут в Советском Союзе, где нет и быть не может ни господ, ни слуг. Произнося эти слова, Валя удалилась, про себя решив, что больше не вернется. Однако дня через 3 или 4 все-таки вернулась. Хотела получить причитающийся ей расчет. К тому же волновалась за Сафоновых, не могла их бросить. То был последний раз, когда она видела супругов. Дверь была не заперта. Валя вошла в дом, окликнула Асю, поздоровалась, но ей не ответили. Однако в доме определенно кто-то был, поскольку из гостиной слышались голоса. Дверь в мастерскую была приоткрыта, внутри горел свет. Значит, художник, как всегда, трудился над картиной. Валя решительно прошла через коридор и замерла возле двери в гостиную. Голос, смех Аси звучал громко, но было в этом звуке что-то истерическое, совершенно сумасшедшее. Вале захотелось повернуться и уйти, пока ее не заметили, но Ася крикнула: «Входи же! Моя подруга говорит, ты притаилась за дверью. Заходи, не бойся! Я простила тебя и не сержусь». Валя не успела задуматься, кто кого должен прощать, и вошла. Картина, которая ожидала ее в комнате, была ужасающей. Запах разложения был настолько силен, что, делая вдох, ты, казалось, вдыхаешь гнилую мокрую землю. Было влажно, обои отвалились от стен, а сами стены, как и мебель, светильники, ковры, занавески, заросли плесенью. Окна были грязными, мутными, поэтому в комнате царил полумрак, хотя было 10 часов утра. Ася сидела в кресле. На ней было светлое летнее платье, сальные волосы скручены в неопрятный узел. Когда она мылась и расчесывалась в последний раз? Босые ноги и руки казались чересчур тонкими и бледными, глаза выцвели. Самым страшным было то, что в руке Ася сжимала большой кухонный нож. И нож этот был заляпан чем-то красным. Валя пыталась убедить себя, что это краска, но к отвратительному гнилостному запаху примешивались отчетливые металлические нотки. — Что с вами? Что вы натворили? — прошептала Валя. — Где ваш муж? Ася откинула голову назад и захохотала. — Как много вопросов! Анна говорит, это не твое собачье дело. Сделала то, что должна была. Разве это муж, который врет? Анна сказала, у него в городе любовница. Он ей брошку подарил и браслет витой, золотой. Куда это годится? Еще у него изо рта пахнет, а когда спит, он храпит и посвистывает. И картины его мне не нравятся. Ни одного моего портрета не написал, а мамочку свою с отцом, пожалуйста, и сестру. Справедливо? — Вы убили мужа? — потрясенно спросила Валя. — Анна сказала, так будет лучше, — ответила Ася. — Нет никакой Анны! Вы сошли с ума! — выкрикнула Валя. Ася хмыкнула и вскинула руку с ножом, указывая в угол комнаты. — Нет? А это тогда кто? Валя медленно повернулась в ту сторону и увидела таинственную подругу, которая на сей раз сочла нужным показаться перепуганной женщине. Анна была в том самом белом саване, в котором ее положили в гроб более полувека назад. Спутанные волосы, похожие на водоросли, были мокрыми. Зловонная влага сочилась из тела, пропитывая все вокруг. Дряблое лицо расплылось в улыбке, обнажившей черные зубы, а изо рта, стекая по подбородку, толчками выплескивалась жижа. Кошмарное существо забулькало, произнося неведомые слова на непонятном языке, но Ася, как выяснилось, прекрасно ее понимала. — Да, дорогая, пришла пора закончить дела и отдохнуть, — произнесла она, рывком поднимаясь с кресла. Валя отшатнулась, считая, что настал ее смертный час, однако ошиблась. Ася подняла руку, запрокинула голову и точным бестрепетным жестом перерезала себе горло. Капли крови брызнули на лицо и одежду Вали. Она с воплем выбежала из комнаты, молясь о том, чтобы выбраться из окаянного дома. Пробегая мимо мастерской художника, увидела, что дверь распахнута настежь, и против воли посмотрела туда. Мертвый Сафонов лежал в луже крови перед картиной, которую так стремился дописать. Прежде Вале хотелось увидеть, что там изображено, но теперь желание прошло. Однако она уже смотрела. То был портрет. С холста пялилась Анна, вернее, жуткая нежить, чудовище, в которое она превратилась, воскрешенная любящим мужем, не сумевшим смириться с потерей. Бабушка умолкла. — Что произошло потом? — дрожащим голосом спросила Оля. — На этот раз дом жечь не стали, как видишь, — ответила бабушка. Тела художника и его жены увезли. Дом опечатали и заперли. Так он и стоит. Конец истории. Но люди говорят, Анна по-прежнему обитает там. Не находит покоя. Ждет, когда кто-то по глупости зайдет и попадется в ее сети. — И близко не подойду! — воскликнула Оля. Ей показалось, за окном в темном саду промелькнуло что-то белое. И хотя это наверняка была всего лишь соседская кошка Муська, девочка задернула занавески так, чтобы не осталось ни малейшей щелочки. Оля подумала, что хочет домой, и что больше никогда не приедет в эту деревню, возле которой стоит страшный дом, где обитает мертвая Анна.